Отдельные строфы из скифов. Миллионы вас! Нас тьмы! И тьмы! И тьмы! Попробуйте. Сразитесь с нами! Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя наши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерлы. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый миг обиды множит, и день придет, не станет и следа от ваших эстумов. Может. О, старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древнею загадкой. Россия, сфинкс, ликуя, и скорбя, и обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая ищет и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Помним все. Парижских улиц ад, венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат и Кельна дымные громады. Мы любим плоть и вкус ее, и цвет, и смертный, душный плоть и запах. Виновны ли мы, как хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Придите к нам от ужасов войны, придите в мирные объятия, пока не поздно, старый меч ножны, товарищи, мы станем братья. Последний раз опомнись, старый мир, на светлый пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира.